«Не то что говорить, а подумать неприятно», — сказала она, немного помолчав. «Но, дорогая, мистер Мэйсон наш адвокат. Ему можно рассказывать все. Иначе как же доверять ему ведение своих дел?» «Итак, мистер Мэйсон, адвокат молча кивнул и веско произнес: «Если у вас есть любая информация, проливающая свет на смерть вашей свояченицы, то вы должны в любом случае поставить меня в известность». «Джим», — она резко повернулась к мужу, — «я тебя не понимаю. Все время, когда я только начинала говорить на эту тему, ты меня обрывал и предупреждал, чтобы я держала язык за зубами. Иначе у меня могут быть серьезные неприятности. А сейчас? Сейчас ты вдруг меня заставляешь рассказать тебе человеку, которого я знаю всего несколько минут». «Ну, дорогая, ситуация просто полностью изменилась. Это должно быть... Ну, закон защитит тебя. Знаете, мы не можем более терять времени». Мэйсон посмотрел на часы. Репортеры могут зайти в самолет в Туссоне. «Ну, ладно». Джорджиана взяла себя в руки. «Мне придется выпалить это одним духом. Мистер Мэйсон, Натан Бэйн отравил свою первую жену. Она съела, как считалось, что-то такое, что оказалось несовместимым с ее организмом», — мягко поправил Джеймс Брэкстон. «А на самом деле были налицо типичные признаки отравления мышьяком», — заявила миссис Брэкстон. «Как вы узнали?» — деловито осведомился Мэйсон. «А потому, — ответила она, — что я всегда подозрительно относилась к Натану Бэйну с того момента, как он вошел в наш дом и стал ухаживать за Элизабет». «И что же дальше?» — полюбопытствовал Мэйсон. «Случилось это так, мистер Мэйсон. Он всегда говорил, что ему неприятно вспоминать о смерти своей первой жены. Это, дескать, навевает на него тяжелые воспоминания. Но однажды разоткровенничался и рассказал нам, как это было. По его словам, она съела что-то такое, что ей было противопоказано, а она якобы об этом не знала, что вызвало резкие желудочные боли. Когда же он довольно красочно описал все симптомы, я начала думать... Ну, в общем, мне в голову засела одна мысль... И я... Какие же это были симптомы?» «Симптомы, типичные для отравления мышьяком. Их не очень приятно описывать. Но поверьте мне, мистер Мэйсон, все сходится. Вы-то определили, как, что это именно те симптомы. Я решила особо изучить этот вопрос. И прочитала кое-какую специальную литературу». «А почему?» «Потому что я с подозрением относилась к Натану Бэйну с самого первого дня, как только он появился в нашей семье. У меня всегда было твердое убеждение, что он гадина. Давайте вернемся к обстоятельствам смерти его первой жены», — прервал ее Мэйсон. «Эти данные могут иметь исключительно важное значение на судебном процессе, если дело дойдет до этого». «Ваша секретарша тоже так считает», — заметил Джим Брэкстон. «Вот почему она и посоветовала нам как можно скорее связаться с вами. Итак, расскажите мне все по порядку. Как Натан Бэйн познакомился с вашей сестрой? И как получилось, что она вышла за него замуж? Насколько я знаю, она была довольно привлекательной женщиной». «Да, это так. Нужно сказать, — заметил Джим Брэкстон, — что 2 года назад, когда она с ним познакомилась, Натан выглядел гораздо лучше, чем сейчас. А потом ему нельзя отказать в обходительности, в умении ухаживать за женщинами». «Ничего подобного, ничего подобного, — возразила жена. — Он и тогда был уже безобразно толстым. Ну, разве ты не помнишь, как он вечно жаловался, что ему без конца приходится покупать новую одежду, так как старая, а еще и месяца не было, ему уже тесна. И это его вечная болтовня, что он начинает худеть с завтрашнего дня. Сначала он твердил, что сбросит 5 фунтов за 1,5 месяца, а затем он клялся сбросить 10 фунтов за 3 месяца, потом 20 за полгода, и все время толстел. Каждый раз, когда он наклонялся, у меня было ощущение, что его брюки лопнут по швам. И главное, он никак не хотел соблюдать диету, жрал все подряд, причем исключительно жирную пищу. Бывало, за обедом он, это ничего не добавляет к рассказу о смерти его первой жены. Нетерпеливо остановил ее адвокат. «У нас очень мало времени». «Значит так», — сказала она. «Его первая жена умерла за 3 года до свадьбы с Элизабет. Он что-нибудь получил после ее смерти?» Прервал ее Мейсон. «Что-нибудь получил? Ох, тоже скажете». Он прибрал к рукам около 55 тысяч долларов. Вначале он занялся биржевыми операциями, затем полез в Голливуд. Он несколько раз прогорел и, поняв, наконец, что бизнес — это не его стезя, обдуманно бросив все свои дела, направил взоры на тех, у кого водятся денежки. Скажу вам, мистер Мейсон, именно ради денег он женился на Элизабет. Он прямо трясся при мысли о ее деньгах, только и всего. Мельком увидев его, я сразу же раскусила этого человека. Достаточно на него взглянуть 1 раз, и все будет понятно. Именно таким способом я и распознаю людей, точно определяю их характер. Могу взглянуть на человека и тотчас сказать, о чем он думает в последние 10 минут. И более того, мне никогда не приходится менять свое мнение, приму решение и никогда ни при каких обстоятельствах не меняю его. «Да, это верно, верно», — подтвердил Джим Брэкстон. Его вид красноречиво говорил о том, кто в этой семье главный. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил Мейсон. «В общем-то, мистер Мейсон, это все. А на Тани Бенни я скажу еще одно. Он великолепный оратор. Дайте ему возможность поговорить, и он ворону заставит отдать свой сыр. А когда начал завлекать Элизабет, то действительно творил чудеса. Был приятнейшим, деликатнейшим человеком.